вертикально застыла неподвижно, общаясь с кластером управленец 500 МКР. Выбрав оптимальную схему, предложенную кластером, она снова связалась с инженерным комплексом за спиной, переслала туда новую схему и запустила процесс. Через 15 минут новый вариант меча выехал на лотке. Кально активировала его и убедилась, что ее ментальных сил не хватает, чтобы повысить энергию в луче. Выключив изделие, женщина направилась в конторку. На полпути остановилась и запустила в производство еще одну копию меча. Наконец, имея на руках два изделия вместо одного, Кально постучалась в прозрачную дверь конторки. Нея тут же выбежала и открыла дверь. «Заходи, Кально, мы просто...» Удержавшись от слова «болтаем», девочка быстро нашла замену, «беседуем». «Маргал и Алиса, можно вас на минутку?» — обратилась женщина поверх головы девочки. Драгонит пожал плечами и направился к выходу. Алиса в нерешительности посидела с полминуты, после чего последовала за своим спутником. «Вот вам по артефакту», — продолжила Кально, — «активируйте, но сначала привяжите ментально к себе. Если хотите именную, на крови, делайте сами, я в этом не разбираюсь. Но сначала давайте так попробуем, без крови. Дайте артефакту доступ к своему энергетическому контуру. Теперь активируйте». Маргал и Алиса почти одновременно произвели нужные манипуляции. Оба артефакта испустили из своих торцов яркие лучи длиной около метра, с той разницей, что у Алисы получился луч чисто белого цвета, а у Маргала — глубоко голубого, но не синего, хотя и с фиолетовыми сполохами. «Кально, ты сделала настоящий меч?» — потрясенно вымолвила Нея. «Настоящий, лазерный. Почему мой белый, а у Маргала фиолетовый?» — спросила у Кальны Алиса. «Потому что я светлая, не думаю», — ответила Кальна, выбрала конвертер, нейтральный по отношению к типу входной энергии, самый похожий на те, что мы устанавливали в нейтральных мирах. Так что, скорее всего, Маргал открыл более широкий канал к своей ауре, и, в результате, энергия гамма-квантов по оси луча выше, чем в вашем. А к поверхности ансамбля энергия убывает, чтобы создать буфер, не позволяющий жесткому излучению рассеиваться вокруг, что было бы вредно или даже смертельно для окружающих, включая и владельца меча. Принцип переноса излучения тот же, что в атмосфере звезд. Кально быстро создала над своим браслетом и скином внешний экран визора и вывела на него несколько изображений звезд. Вот, главная последовательность. Самые тусклые — багровые, красные. Потом оранжевые, желтые. Вот, первый горячий гигант, белый. Его спектр идеально сбалансирован в видимом диапазоне. Дальше идет крен в сторону ультрафиолета. Голубой сверхгигант. Более горячих звезд мы не знаем. Однако, в нашем изделии тут не все так просто. Я насильно обрезала спектр по краям видимого диапазона, чтобы, с одной стороны, исключить жесткий ультрафиолет, с другой, не допустить смещения спектра в красную и инфракрасную область. Маргал, дослушав Кальну, слегка сузил раскрытый им канал. Луч немедленно изменил цвет сначала на белый, потом на светло-желтый. Хмыкнув, Драгонит расширил канал до исходного размера. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Кальна. «Не подступает ли энергетическое истощение?» «Нет», — почти в один голос ответили испытатели и засмеялись. «Последний раз я довела себя до истощения, когда падала в мертвый мир, спасаясь от врагов, напавших на нашу семью», — сообщила Алиса. «Там я встретила Дима и с его помощью впервые в жизни попробовала манипулировать магической энергией на таких низких уровнях, до каких никогда в своей жизни до этого себя не доводила». Алиса задумалась на несколько секунд, заново проживая те страшные дни, потом продолжила: «Так вот, сейчас мое состояние и близко не подходит к порогу истощения. Думаю, что могу пользоваться этим мечом минимум час, но скорее, часов 5. Через 2 часа в любом случае придется менять батарейку», — ответила Кальна. «Уж больно прожорливое изделие получилось. Ты наверняка выбрала оптимальную схему?» — спросил Маргал. «Хотя что я спрашиваю? Попробуйте аккуратно скрестить лучи», — попросила изобретательница. И они ударились друг в друга, они прошли насквозь. Закричала Нея, увидев результаты эксперимента. «Все, как в кино. Настоящий поединок на световых мечах». Кальна покачала головой и молча прошла к свалке у стены, где испытывала свое первое изделие. Маргал понял ее мысль и прошел за ней. «Кальна, перешли мне схему меча, пожалуйста», — попросила Нея. Взрослые удивленно обернулись в ее сторону, и девочка пояснила: «Папа подарил мне обучающий эскин». Нея повертела в воздухе рукой с браслетом. «Он сам по себе мощный, но, самое главное, Он умеет доступно объяснять любые научные и просто сложные понятия, а потом составляет задачи и гоняет меня, постепенно заставляя, незаметно для себя, усложнять свое понимание предмета. Я хочу проверить, как он объяснит мне то, что придумала Кальна. Женщина пожала плечами и послала свою схему нее на ее детскую нейросеть. Маргал аккуратно коснулся лучом той самой исковерканной крышки. Металл нагрелся, засветился по линии касания сначала красным, затем желтым светом. Появилась щель. Маргал нажал лучом посильнее и добился того, что луч разрезал металлический лист пополам. Что ж, резак работает. Теперь попробуем меч. Драгонит отвел луч вверх и с размаху опустил его на одну из частей листа. Луч остановился немедленно, как только коснулся металла, и далее пошел тот же процесс с медленного прорезания щели. Маргал отвел луч и ударил им сбоку. Лист не шелохнулся. Понимаю, что происходит. Ансамбль фотонов пребывает в равновесии, и импульс, приданный оператором, объекту воздействия не передает. Подождите, я посмотрю, что можно сделать, отреагировала Кальна. Женщина остановилась и несколько минут стояла неподвижно. Маргал и Алиса продолжали осваивать мечи, по крайней мере, накапливая данные для прогноза по длительности использования подобных изделий. Наконец, лицо Кальны просветлело. Выключайте мечи и давайте их сюда. Я исправлю их, не трогая заряд батарей. Хочется сразу понять, как долго они проработают. Еще 20 минут жужжания агрегата, и на лотке появились обновленные мечи джедаев. Через минуту, после повторной активации, испытатели включили свои изделия. Снова Маргал, как физически более сильный, нанес удар сбоку по остатку разрезанной крышки. Та отлетела в сторону и с грохотом обрушилась на ближайшую по ее траектории стену цеха. Ничего себе инерция, пробормотал Маргал. Теперь рубка. Драгонит обежал глазами мусор перед собой и выбрал какой-то порванный пластиковый мешок. Взяв его за край левой рукой, ударил световым лучом. Нижняя часть мешка мгновенно опала, оставшаяся в руке показала идеальную линию разреза. Отбросив кусок мешка, Маргал начал полосовать лучом обломки разных предметов из ближайшей кучи. Все неметаллы разрезались мгновенно. Некоторые из металлов сопротивлялись легкому удару, но лопались с оглушительным хлопком. Стоило лишь Маргалу увеличить силу удара. «Ты что такое вытворила?» Драгонит обернулся к Кальне, добавила в схему имитацию гироскопа. Но эффект несколько неожиданный. «Признаю, мне не хватает знаний по физике. Все-таки я инженер-строитель. Даже не инженер-физик из тех, что проектируют протонные пушки и прочие полезные изделия. Мне кажется, в режиме укола тратится меньше энергии», — привлекла общее внимание Алиса, которая старательно протыкала лучом, как шпагой, обломки того, что исполосовал своим мечом Маргал. «Что я и предполагала», — ответила Кальна, — «в наше время практически никто не пользовался мечами, но классическое фехтование еще сохраняло популярность». «Все-таки, я не понимаю», — пробормотала Алиса, — «почему лучи света не прошли друг сквозь друга? Это, как разные частотные диапазоны связи». Тут же откликнулась Нея: «Каждого запутанного ансамбля фотонов свой собственный код, футпринт. Один луч для другого будет тверже самого твердого тела. Получается, фехтование может длиться бесконечно», — проворчал Маргал, без малейших зазубрин на лезвиях. «Прелестно, прелестно. Тетя Кальна», — снова напомнила о себе Нея, — «тут у меня с помощью Искина получилась такая схема». Взрослые, не сговариваясь, повернулись к ребенку, который уже доказал, что его стоит, как минимум, выслушать. Нея, увидев такое внимание к себе, смутилась. «Ну, я просто решала задачки, которые мой Искин сочинил по схеме Кальны. И как-то нашлось такое неравновесное решение. Как только луч, удовлетворяющий этому решению, появляется на конце рукоятки, он тут же слетает и направляется по оси луча, пока не встретит препятствие, на котором расточит всю свою энергию. Рассеяние меньше, чем у лазера той же частоты, но энергию тратит даже быстрее. То есть лучик длиной сантиметров 5 сохраняет хоть какую-то пробивную способность на дальности не более 200 метров, зато летит со скоростью света». «Тетя Кальна, я послала вам на нейросеть». Кальна кивнула и застыла на несколько минут, потом пошла к агрегату, но тут же снова остановилась. «Как же инерция?» «А, вижу, передается тот же импульс от оператора. Получается, нужно этот огонек метать, как нож», — подхватила Нея, — «иначе он долетит, но только опалит, и все». Кальна окинула девочку очень задумчивым взглядом и снова двинулась к комплексу. «Подождите, Тетя Кальна, это еще не все. Есть пара решений, где меняется форма луча. Лопатка, кисточка, дубинка и, вот, небольшой щит, диаметром 1.5 метра. Представьте себе меч, который можно превратить в щит и обратно по мгновенному ментальному посылу. Это я вам послала. Кальна С, широко раскрытыми глазами, остановилась и сообщила. Запустила процесс изготовления 3 новых рукояток. Одну дам изобретательнице. Ты ведь маг, ну, не такой, как дядя Маргал. Девочка смутилась еще больше. Посмотрим, сможет ли меч в твоих руках в режиме щита остановить выстрел из бластера. На этих словах телохранитель не дернулся и вышел из тени конторки, где все это время тихо стоял, прислонившись к стене. Мы накроем ее своим щитом, успокоил его Маргал, но не должна держать меч в своей руке, иначе мы не узнаем ее истинную силу. Пока агрегат жужжал, Алиса прошлась по цеху. А что это за глыба? Донесся ее голос, заглушаемый шумом работающего комплекса. Рык заглянул в проход между машинами. Это гранитный монолит с планеты Рея. Кто-то решил, что там спрятан магический артефакт. Причем разные измерения в разное время показывали различный магический засвет, как по силе, так и по типу энергии. Пришлось привести сюда для более тщательного анализа. Оказалось, там измеряли флуктуации местного аномального фона. Так что теперь эта каменюка стоит и ждет, когда ее измельчат и отправят в утилизатор. «Подождите в утилизатор!» — крикнула Алиса, возвращаясь к агрегату. Никого не спрашивая, она выхватила первый из новой партии мечей, как только он появился на лотке, и упорхнула обратно вглубь цеха. Кальна сделал вид, что ничего не заметила. Второй из мечей она передала нее. «Ну, пробуй свой щит!» — не активировала изделие. Через секунду оно выпустило луч длиной 1.5 метра и цвета малого кумача. Не наморщила лобик и подала управляющий посыл своему мечу. Луч начал медленно расходиться конусом, сокращаясь в длину, превратившись, наконец, в подобие зонтика, укрывшего невысокую, по возрасту, девочку, от ног до головы, и направленного острием в ту же сторону, куда изначально смотрел луч. «Давайте ваш бластер», — проговорила Нея сквозь зубы. Изделие явно не по-детски откачивало из нее энергию. «Стой!» — вдруг крикнул ей Рык. «Зачем тебе полный щит? Разве ты не увидишь, как летит болт бластера в боевом трансе?» «Увижу!» — неуверенно ответила Нея. «Восклицательный знак! Я поняла!» Девочка тут же схлопнула щит, затем выдвинула из рукоятки луч длиной около 40 сантиметров. Раздвинула в веер. «Теперь стреляй!» — крикнула она брату. Маргал мгновенно укрыл тело Неи, включая и руку, держащую веер, силовым щитом. Рык достал из-под куртки бластер, отбежал 20 метров от сестры и выстрелил в веер. Тот отразил сгусток плазмы без особых усилий. Болт, впрочем, далеко не улетел. «Нея, ты как, можешь продержаться еще 5 минут?» — спросил брат. «Да», — прошептала сестра. Рык хладнокровно начал расстреливать веер. После 10-го выстрела рядом с девочкой появился телохранитель и стал внимательно отслеживать все, что происходит за зонтиком. Рык сделал еще 40 выстрелов и отстрелил израсходованную батарейку. «Все», — сообщил он собравшимся таким же невозмутимым тоном, как и всегда, — ни один силовой щит Содружества не может выдержать столько попаданий. «Отличная дага, молодец, Нея». На этих словах девочка выключила меч и неуверенно шагнула в сторону брата. «Мы сделали это», — воскликнула она громким шепотом и повалилась на бок, успев напоследок задать вопрос. «Что такое дага?» Телохранитель подхватил ее и унес в конторку. «Что с девочкой?» — обеспокоенно произнесла Кальна. «Вызову платформу, отвезем ее в офис, там медкапсула». «Ничего страшного», — ответил Рык. «Нея, может быть, и не такой сильный маг, как господа Маргал и Алиса, но по выносливости даст фору всем нам. В плену у темного братства она всю еду отдавала мне, сама же держалась на магической подпитке. Я не маг и не мог ничем подобным ей помочь. В итоге у нас хватило сил, чтобы дважды бежать. Последний раз нам помог наш новый папа. Так что не беспокойтесь, не отдохнет и будет бегать, как ни в чем не бывало. Алиса», — позвал Маргал, — «ты где? Поддержи, пожалуйста, нею магически. Мой тип энергии, боюсь, не очень ей полезен». «Иду», — ответила Алиса. Через минуту богиня вышла из прохода между агрегатом и горой мусора. На ее лице блуждала улыбка, которую девушка тщетно пыталась скрыть. Убедившись, что Алиса дошла до конторки и установила канал передачи энергии нее, Маргал отправился вглубь цеха в то место, откуда Алиса отозвалась на призыв спутника. Остальные последовали за ней, включая и Рыка. «Что это?» Кальна недоуменно уставилась на нечто, что раньше было бесформенным гранитным монолитом. Теперь на его месте красовался скульптурный портрет Маргала. С пальцами, сжимающими подбородок, он выглядел копией Стива Джобса с самого известного его портрета. С той разницей, что гранитный Маргал смотрел не прямо перед собой, а куда-то вверх, в небеса, и взглядом, скорее озабоченным, чем заинтригованным. Маргал покачал головой, потер виски и ответил бывшей соратнице. «Алиса, светлая богиня». «Да, я уже заметила», — горько усмехнулась Кальна. «Подожди, не перебивай». Она получила классическое образование. Музыка, танцы, риторика, поэзия, живопись, скульптура. «Вот и результат. Нашла девушка применение твоему изделию, причем самое мирное, какое возможно». Драгонит сделал паузу и, подойдя к Кальне, продолжил, практически ей в лицо. По возрасту она, совсем девчонка, поработать на демиургов не успела. Более того, на родине ее посадили в клетку, предварительно уничтожив весь ее клан. Вот тебе история, которая сияет светом и воняет как из нужника. Кальна отшатнулась и пробормотала. «Извини, мне никак не привыкнуть, что война кончилась не вчера, а тысячелетия тому назад. Я лично попрошу у Алисы прощения, когда она освободится. Надеюсь, мы останемся друзьями и с тобой, и с ней». Маргал постоял еще с полминуты, глядя Кальне в глаза, наклонился, поцеловал ее в лоб, после чего, неспешной стариковской походкой двинулся к выходу из цеха. Белис, база наркоторговцев. Присев рядом с Кицуны, Павел Егорович Макеев задумчиво разглядывал добытые ей головы врагов России, ФСБ и его лично. С момента смерти прошло достаточно времени, чтобы внешность незадачливых авантюристов вернулась к своему изначальному виду. В технологии, разработанной аграфами для изменения внешности и ДНК, используются определенные свойства природы метаморфов. По этой причине не афишируется существование в содружестве подобных рас, сообщила полковнику его Мурка. В медкапсуле обычному человеку выращивается альтернативная ипостась, которая, пусть и отличается от исходной, но не настолько кардинально, как у человека-кошки. Более того, реципиент новой ипостаси не может сменить ее сам. Нужна медкапсула аграфов, куда внедрены артефакты, которые они закупают у спалотов наряду с нейросетями ментального типа. Хотя программы для медкапсулы аграфы могут составлять и сами. После смерти человек с измененной таким образом внешностью возвращается в свою исходную ипостась, так же как это происходит у природного метаморфа. Выслушав доклад ассистентки, полковник усмехнулся, еще раз критически осмотрел человеческие головы и закинул их в свой пространственный карман. Осталась голова мага Шейслера. «Кто же ты такой?» — вслух задал ему вопрос Макеев. Кицуне, которая прилегла рядом на травке и свернулась клубочком, тут же вскочила, обошла вокруг головы и присела рядом, глядя полковнику в глаза и приоткрыв пасть. «Ты знаешь, кто это?» — спросил ее Павел Егорович. Лиса тявкнула и продолжила смотреть в лицо человеку, которого приняла за временного хозяина, раз уж он из стаи настоящего хозяина и его самки. «Попросите ее передать нам визуальный образ, раз уж не может сказать», — предложила Мурка. Полковник мысленно кивнул и обратился к Лисе. «Покажи мне то, что видела». «Мыслеобраз получен». «Мыслеобраз расшифрован», — отчиталась ментальная ассистентка. Макеев увидел ролик со сценой захвата Литаки, где хорошо были видны все действующие лица. Кицуны несколько раз показала крупным планом девочку. Следующий фрагмент показал короля лиров и его команду, обсуждение коварства островного лира. Полковник знал язык спалотов. Он был зашит в поставленную ему нейросеть ментального типа. Поэтому понимание речи лиров не составило для него проблемы. «Значит, у них там тоже свои, чужие, как и везде», — задумчиво проговорил Макеев. «Но как он попал сюда?» И снова на риторический вопрос ответила Кицуне, переслав хозяину образ портального тоннеля. «Вот оно что!» — воскликнул полковник. «Лисонька, ты можешь показать мне, где находился вход в тоннель?» Кицуне подбежала к центру двора. «Открыть тоннель?» — спросила хозяйку Рата. Лиса ответила утвердительно и первой забежала на тропку невидимого тоннеля. «Портальный тоннель», — сообщила Мурка. «Ментальная структура идентична той, что оставил нам Дим. Тоннель безопасен. Физическая протяженность – 110 километров. Логическая – 21 метр». Макеев зашел на тропку и через 5 минут вышел из нее в пещере с портальным кубом. «Так вот ты какой, северный олень», – проговорил полковник. Недолго думая, Макеев достал из кармана головы авантюристов и натравил на них плетение ассоциативного поиска Холмс. С обратным откликом пришло понимание, как и откуда здесь появились эти люди. «Так, уже теплее», — продолжил вслух Макеев, теперь уже понимая, что все сказанное им может получить неожиданный отклик у его четвероногой помощницы. «Но что же делать с этим подарком пришельцев? Нехорошо оставлять его тут, вдруг еще какие твари полезут, но портить жалко». «Портальный куб поместится в ваш пространственный карман», — сообщила Мурка. «А туда, в карман, твари не полезут из куба?» — засомневался полковник. «Невозможно. Тогда давай, переноси». Куб исчез, его метка появилась в списке инвентаря, который по мысленной команде появлялся на интерфейсном экране нейросети и перечислял предметы, помещенные в пространственный карман. Макеев вернулся по тропке во двор поселения и сразу же направился в заросли подлеска, начинавшиеся за стенами домиков, образовывавшими периметр поселка. Именно там имела место кровавая расправа бойцов Плещеева и его гипнотизерши с отрядом американских федералов. Запустив плетение Холмс, полковник собрал и сохранил в нейросети ментальные следы всех участников схватки, которую, конечно, следовало называть бойней. Следующим шагом Макеев запустил поиск ассоциированных лиц, то есть родственников и, вообще, людей, близких к жертвам побоища. Первая находка заставила его вернуться назад в поселок. Кровь Лира следовало уничтожить, пока до нее не добрались криминалисты, а за ними – молекулярные биологи, занимающиеся секвенированием полных геномов. Лир успел наследить в загоне, где его держали на цепи, и на полу в фургоне, который, собственно, и наехал на незадачливого пришельца. Зачистка загона и обгоревшего остова фургона заняла минут 10. Макеев оставил себе, то есть, конечно же, своей Мурке, заметку о том, чтобы ни в коем случае не забыть посетить и место наезда. О, а это интересно. Следующая находка, полученная ассоциативным поиском АУР, удивила полковника. Генри Кун, бывший начальник следственного отдела ФБР, а ныне консультант с особыми полномочиями, отец спецагента Джеймса Куна, убитого здесь на поляне Люси Карловой, в настоящий момент находился в Белизе. С ним же, как минимум, на минимальном расстоянии, находились еще два родственника. Их аурные следы представлялись магическому зрению полковника недостаточно четко, чтобы можно было опознать их личности. Макеев задание Мурки отслеживать их перемещение. Сам же продолжил следственные мероприятия. Вскоре выяснилось, что Генри Кун побывал и здесь, на базе, вместе со своими родственниками. Это позволило уточнить их аурный след. Неожиданная встреча заставила Макеева пересмотреть свои следующие шаги. Изначально он собирался пройти по следам бойцов Плещеева, которые вели в Белиз и далее на юг, в Бразилию или Аргентину. Этих боевиков следовало допросить в ближайшее время, так как Плещеев вполне мог заложить им в головы какую-нибудь мину с часовым механизмом, на случай, если ему не удастся или не захочется возвращаться на землю в течение сколько-нибудь обозримого времени. Однако, теперь полковник пытался сообразить, насколько важна и насколько интересна для него встреча с американскими федералами. Хорошо хоть, что часть пути он пройдет в направлении, не исключающим эту встречу. Еще раз, на всякий случай, обойдя строение базы и собрав все слепки однозначно идентифицируемых человеческих аур, Макеев вышел на середину двора и достал артефакт, маскируемый под чехол айпода. С его помощью полковник собирался выстроить портальный тоннель в столицу государства Белиз. Ауры Герберта Куна и его родственников перемещаются по шоссе, ведущему из города Белиз в мексиканский Канкун, сообщила Мурка. Время – за полночь. Едва ли опытный контрразведчик выехал в такой час на простую прогулку. Если он что-то забыл здесь, в поселке, то это что-то наверняка пригодится и самому Макееву. Мурка, проверь, не упустил ли я что-нибудь важное при осмотре места преступления? Никак нет, товарищ полковник. Трудная работа окончена, ценные улики изъяты. Какие-нибудь датчики, камеры слежения, которые мы могли упустить? Ни технических, ни биологических, ни магических средств слежения в радиусе 20 километров не обнаружено. Значит, стоит проследить за федералами, подумал Макеев. Внеся нужные координаты в артефакт и выстроив тоннель, полковник перешел на обочину шоссе впереди по ходу движения аур американцев. Засада на микроавтобус. Ждать пришлось около получаса. Микроавтобус «Шеви Экпресс» на большой скорости промчался мимо спрятавшегося за деревом полковника. Слишком большой, чтобы можно было снять аурные слепки. Однако, Кое-какую качественную информацию Мурка успела зафиксировать. Наши цели отравлены, ранены или больны. Аурные искажения, которые я успела заметить, обычно наблюдаются тогда, когда субъект, ради поддержания работоспособности, вынужден ментально компенсировать симптомы физического нездоровья или усталости. Остальные семеро, включая водителя, напряжены и насторожены. Стоит подчеркнуть, что фокус их настороженности направлен на наши цели. Можно предположить насильственный захват целей, либо планируемый обман или предательство, если все путешествующие собрались в автомобиле добровольно. Вот как отреагировал Макеев. Хорошо бы пообщаться со старым другом, пока он еще жив. Может быть, что-нибудь полезное и по моему делу удастся вытащить. Полковник знал Герберта Куна со времен службы в разведке. В те годы их разделяла, большей частью, граница ГДР и ФРГ. Момент же личной встречи советский разведчик хранил в тайне. Не то, чтобы ее обстоятельства указывали на недостойное поведение или, тем более, измену капитана госбезопасности Макеева. Просто Павел Егорович принял в тот момент такое решение и больше к нему не возвращался. Теперь же полковник подозвал Кицуне, напомнил ей мыслеобразом о повозке, которая только что проскочила мимо, и дал задание под маскировкой запрыгнуть внутрь и послушать, о чем говорят пассажиры. Все это передать хозяину в реальном времени, вместе с картинкой. Лиса тявкнула и исчезла в прыжке. Макеев же немедленно выстроил тоннель к ближайшей развилке на пути микроавтобуса и бегом преодолел его виртуальное расстояние. Закрыл его, перевел дух и установил контакт с Кицуне. Действительно, ветеран ФБР и его более молодые родственники находились в плену, замотаны скотчем, но в сознании. На сиденьях по бокам, впереди и на пассажирском сиденье рядом с водителем находились молодые люди латиноамериканской внешности, числом 7, вместе с водителем. Наркоторговцы, или просто местный криминал, но явно не официальные силовые структуры и не мирные граждане. Выйдя на шоссе и поймав приближающийся микроавтобус на прямом участке, направленном прямо на него, Макеев прежде всего попытался усыпить федералов. Ему не хотелось оставлять за собой свидетелей своей сверхъестественной деятельности. Заснул старик Кун. Чуть позже, после сопротивления самим фактом своим удивившего полковника, отключилась и девушка, сидевшая рядом с ветераном ФБР. А вот юноша, вместо того чтобы тихо уснуть, пусть и посопротивлявшись, подобно своей родственнице, замотал головой и выгнулся на сиденье, как в судороге. «У всех троих объектов обнаружена ментальная защита», — сообщила Мурка. «Какая-то кустарная, товарищ полковник, как будто на Малой Арнаутской сделана. Самая слабая у старшего по возрасту, самая сильная юноши. Поэтому ему удалось блокировать ваше воздействие. Более сильное давление его защита не выдержит. Однако, вместо того, чтобы просто заснуть, подобно тому, как это произошло с его родственниками, он превратится в овощ. Его сознание будет необратимо разрушено. Девушке же повезло в том, что она успела отключиться до того, как начались указанные необратимые изменения. Всю эту информацию Мурка выдала хозяину залпом, за долю секунды. Автомобиль за это время проехал буквально несколько метров. Однако, времени на анализ и обсуждение с ассистенткой ее диагноза не было. Микроавтобус стремительно приближался. Полковник попросил Кицуны найти и показать на видео педали под ногами водителя, после чего выделил мысленно педаль тормоза и дал Лисе задание нажать на нее. Хищница мгновенно, хотя и не без помощи ментальной ассистентки Раты, поняла, что от нее требуется, и тут же выполнила. Привычным мышкованием автомобиль взвизгнул тормозами. Водитель вильнул рулем и сбросил газ. Бросил недоуменный взгляд под ноги, на педали, и переглянулся с пассажиром. Тот рявкнул нецензурно по-английски и замахнулся на водителя кулаком. Воспользовавшись тем, что скорость машины упала до безопасной, Макеев парализовал этого пассажира, решив, что он старший в группе, и приказал Кицуне, оставаясь под маскировкой, перегрызть горло всем остальным бандитам. Федералов же пометил как условно-дружественных. Параллельно полковник выстроил тоннель к микроавтобусу, как можно более короткий, и через полминуты уже держался за ручку двери со стороны водителя, открыть которую помогла та же Кицуне. Отпихнув водителя, стараясь не запачкаться в его крови, Павел Егорович сел на его место и собрался было выстроить тоннель к базе наркоторговцев. Нет, у нас свидетель. Макеев застыл в раздумии. Добавьте текстуру, как учил Дим, чтобы тоннель выглядел изнутри подобно узкой просеке в джунглях. Сделайте покрытие неровным, а виртуальную длину тоннеля увеличьте, например, до третьей реальной. Даже если объект почует неладное, неопровержимых доказательств подмены у него не будет. Полковник кивнул и активировал тоннель с параметрами, подсказанными ассистенткой. Мурка, проанализируй плетение псион. Его работа видна объекту, конечно. Это же практически допрос, только мысленный, когда говорят, выражаясь вашим языком, про себя. Поэтому объекту обычно заполняют отрезок ленты его памяти, содержащий процедуру допроса, каким-нибудь хламом, например, симуляцией сновидения. Либо объект изначально подлежит ликвидации, и в этом случае, понятно, можешь подготовить мне такой сценарий псиона, который выделил бы самое важное, что волнует человека на данный момент, так что тот факт, что он прокручивает все это в своей памяти, не вызовет у него каких-либо подозрений. Так точно, товарищ полковник. 5 минут на объект. Сканировать всех 4? Нет, молодого человека не трогай. Обработай пожилого и девушку. А главаря похитителей, в полном объеме. Он тут, в лесу и останется. Принято. Через полчаса микроавтобус выехал из тоннеля, с хрустом вломившись в заросли подлеска, на полпути к базе наркодельцов. Макеев по очереди вытащил трупы бандитов и сбросил их на землю. Обыскал, собрал оружие, смартфоны и документы, закинул добычу в багажник. После чего каждого из похитителей обработал плетением Холмс, в надежде, что это даст дополнительные зацепки к тому, что Мурка уже вытащила из главаря. Вернулся на водительское сиденье и создал тоннель к базе. Мурка, ты установила личности задержанных, спецагент ФБР Генри Кун. Этого я и сам знаю. Расскажи о молодых. Спецагент ФБР Роберт Кун имеет степень магистра по специальности нейропсихология, Принстонский университет. Окончил Академию ФБР. Отлично владеет огнестрельным и холодным оружием. Безупречен в рукопашном бою. Данные из личного дела ФБР. Кейси Кун, магистр права, Джорджтаунский университет. Сотрудница Госдепартамента. Вероятнее всего, совмещает легальную дипломатическую службу с работой на ЦРУ. Хотя никаких документальных свидетельств этого не обнаружено. Что они делают в Белизе? Мужчины прибыли для расследования событий, имевших место на базе наркодельцов. Их интересует, кто уничтожил агента под прикрытием, а также отряд федералов, посланный для ее эвакуации. Относительно своего похищения оба уверены в том, что это дело рук некой ассоциации продажных копов. Конкретно, версия такова. Следственная группа, в которую входит Генри и Роберт Кун, подобралась слишком близко к верхушке ассоциаций. В ответ те выкрали Джерри Куна, который приходится братом Генри и отцом Роберту. Теперь же захватили остальных Кунов с целью шантажа и вербовки. Или какой-то иной провокации. А что девушка? Вы просили проанализировать только самое значимое для нее на данный момент. Таковым является ненависть к ЦРУ. Причины неизвестны в силу наложенного вами ограничения по глубине воспоминаний. Кроме того, Кейси Кун наслышана о версии, увязывающей продажных копов с исчезновением ее отца, хотя сама участие в расследовании не принимала. Третьим по значимости переживанием является отсутствие Эльфа на базе наркокартеля. Эльфа, по каким-то своим каналам она узнала о том, что боевики этого картеля якобы поймали настоящего эльфа и собираются выставить его на аукцион. Кейси воспользовалась случаем и прилетела в Белиз, чтобы, попав на эту базу вместе с отрядом Джеймса Куна, лично перехватить эльфа, если, конечно, он существует. Но как она осталась в живых? Джеймс Кун вывез свой отряд на задание втайне от сестры. Про эльфа и слушать не хотел. Что с ее работой на ЦРУ? Нет данных. Видимо, это не попало в список наиболее значимого для нее на момент сканирования. Хочу напомнить, что Кейси, как и ее брат Роберт, обладает природными способностями менталиста. Возможно, она вольно или невольно заблокировала доступ к той части своего сознания, которая отвечает за взаимодействие с ЦРУ. Я могла, конечно, преодолеть и этот блок, но ваше задание исключало воздействие, которое объект был бы не в состоянии объяснить естественными причинами. Белиз, снова на базе наркоторговцев. Спецагент в отставке Генри Кун проснулся, но глаза не открывал и старался не шевелиться. Прислушался, оценил обстановку. Роберт, его племянник, находился явно в сознании, судя по его дыханию, а главное, движением. Родная сестра Роберта Кейси, похоже, еще спала. С пробуждением вас, мистер Кун, послышался негромкий голос над его ухом. Как говорится, он узнал бы его из тысячи. Мистер Макеев, Кун открыл глаза и быстро пробежался глазами по фигуре наклонившегося над ним человека, посмотрел ему за спину и вокруг, насколько хватало глаз. «Не беспокойтесь, кроме нас четверых, живых людей нет в радиусе пары десятков километров», — ответил ветеран КГБ. Генри Кун нахмурился, но промолчал, собираясь с мыслями. С момента их последней встречи прошло около 40 лет. Если уж сам Кун успел уйти в отставку, то сколько же сейчас лет его визави? 42 года назад. Небольшая страна Восточной Европы, входящая в Варшавский договор. Федеральный агент под прикрытием Генри Кун направлялся на встречу с информатором, известным на тот момент как венгерский партье. Войдя в небольшой ресторанчик, агент оглянулся по сторонам. Никого нет, ни справа, ни слева, за дверью. Зал пуст. Кун прошел дальше, заглянул в кабинет, отделенный от остальной части зала занавеской. В этот момент он почувствовал легкий укол в плечо. В глазах поплыло, агент потерял сознание и упал на пол. Проснувшись, Кун обнаружил себя связанным, сидящим на стуле в небольшой комнатке без окон. На столике у стены стоял старомодный телефонный аппарат. Напротив агента сидел венгерский партье. «Сэр, я прошу прощения за насильственные действия, но вы пришли слишком рано, и я не мог позволить вам уйти до того, как мы обсудим некоторые предложения с моей стороны, от которых вы не сможете отказаться. Что вам угодно?» – раздраженно бросил Кун. «Если вы не возражаете, мы немного подождем», – ответил партье, бросив взгляд на телефон. «Догадываюсь о сути ваших предложений», – надменно проговорил Кун. «Вы подготовили какой-то компромат. Взамен вы ждете от меня ответных услуг. Вы проницательны, сэр. А еще вы молоды и честолюбивы. У вас хорошие карьерные перспективы. И, самое главное, ваша основная зона ответственности – Южная Америка. О таком кроте в Квантика мы не могли и мечтать. Но компромат задерживается, не так ли? То-то вы места себе не находите и поминутно бросаете взгляд на телефон». Партье замахнулся было на пленника своим увесистым кулаком, но сдержался. Через несколько минут телефон все-таки зазвонил. «Алло», — гаркнул в трубку шантажист. «Да, подходите к черному ходу». Бросив трубку, партье пулей выскочил за дверь. Через минуту где-то в глубине дома прозвучал глухой выстрел. «Глушитель», — подумал Кун. Еще через минуту в комнату вошел совсем другой человек. «Генри Кун, сын Уолтера Куна», — задал он вопрос пленнику. Агент ответил не сразу, пытаясь вспомнить, где он видел этого человека. «Мистер Макеев, память, наконец, выдала совпадение». «Да-да, к вашим услугам, мистер Кун». Макеев подошел к стулу, достал нож и начал разрезать удерживавшие агента веревки. «Вы, наверное, интересуетесь, кто стрелял?» «Так это я». Макеев усмехнулся и добавил, нарочито раздельно, как будто декламируя, «это я убил шпиона Гадюкина. У вас 2 минуты, чтобы покинуть ресторанчик. Скоро здесь будет не совсем опрятно».